Он сделал несколько шагов. В поселок возвращаться не хотелось, им овладела страшная усталость. Он присел у подножия пандануса, на котором чуть не вздернули Мессена, и обхватил руками согнутые колени. Неумолимое сцепление событий ошеломило его. Только потому, что в 8 часов утра на горизонте показался фрегат, через несколько часов Мессен, связанный по рукам и ногам, стоял под панданусом, а над головой у него болталась веревочная петля. И только потому, что Хант 3 года назад видел, как повесили его приятеля, и ему не понравилось это зрелище, Мессен избежал смерти. Своей жизнью он обязан ничтожной случайности, воспоминанию, которое дремало до времени в извилинах неповоротливого мозга Ханта. Позади послышался легкий шорох. Не успел Парсел обернуться, как 2 прохладные ладони легли ему на глаза, и женская грудь коснулась его спины. «Его!» — сказал он, пытаясь оторвать руки от глаз. Но он не узнавал этих рук. Они были меньше, чем руки его. Наконец ему удалось отвести упрямые пальцы от своих глаз, и тут над самым его ухом раздался звонкий смех. Это смеялась и Тия. Опустившись на колени за его спиной и прижимаясь к его плечу, она глядела на Парсела весело и лукаво. Парсел улыбнулся ей, отпустил ее руки и отстранился. «Ай-е, ай-е!» — крикнула Ития, с наигранным страхом схватив его за плечо. «Ты меня чуть не опрокинул, Адамо!» «Сиди спокойно», — сказал Парсел. Ития оскорчила гримаску, опустила глаза, потом подняла их, повела плечами и бедрами, сморщила вздернутый носик и лишь потом усела спокойно. Парсел, улыбаясь, следил за игрой ее личика. «Среди таитянок, величественных и статных, невысокая, тоненькая, вся какая-то округлая, и Тия пленяла именно своим детским очарованием». Парсел улыбнулся ей. «Ты откуда, Тия?» Он взглянул на нее. Подметив его взгляд, Тия важно выпрямилась и снова скорчила гримаску. «Откуда она пришла, это тайна. Можно ли открыть ее Парселу? Она сама еще не знает». Веселые искорки так и плясали в ее черных глазах. Какое у нее кругленькое, смеющееся личико. Все черты ее лица тянулись кверху, брови, глаза, кончик носика, уголки губ. «Из поселка», — призналась она наконец. «Из поселка? Зачем ты говоришь, что чего нет? Я сидел лицом к тропинке и увидел бы, как ты идешь». «Правда, правда», — протянула Ития, надув губы, словно собираясь заплакать. «Зачем ты меня огорчаешь, Адамо? Говори, что я врунья!» И она звонко расхохоталась, как будто эта игра в обиду и слезы была сама по себе необыкновенно забавной. «Шла я по тропинке», — начала она, «но когда увидела под деревом перетани, взяла и свернула в бок. Я знала, что перетани не велят к ним приближаться. Я проскользнула за стволами в рощицу, а оттуда она плавно развела руками и круто повернулась в полоборота, чтобы резче обрисовалась грудь. Сделала круг и пришла сюда. Я все видела», — сообщила Ития с веселым задором, который, конечно, не имел никакого отношения к тому, что ей удалось увидеть. «А что ты видела?» «Все? Ну, раз ты все видела, возвращайся в поселок, тебе будет что порассказать». Ития оскорчила гримаску, подобрала под себя ноги, оперлась плечом о плечо Парсела и, повернув голову, посмотрела на него сквозь опущенные ресницы. «Что с тобой?» Она улыбнулась. Просто невозможно было глядеть на ее круглое личико, на весело поблескивающие глаза и не улыбнуться в ответ. Парсел наблюдал за ней с нежностью, и Тия соткана из наивности и хитрости, но и хитрость ее наивна. Несколько секунд прошло в молчании, потом Тия вежливо попросила кротким ласковым глазком: «Поцелуй меня, пожалуйста, Адамо». Почти все таитянки переняли обычай перетани целоваться в губы. но не придавали тем поцелуям любовного значения. Нередко они целовались друг с другом просто так, для шутки, до того это казалось им забавным. Парсел нагнулся и хотел было коснуться ее губ, как вдруг заметил взгляд, устремленный на него из-под ресниц. Он поднялся с земли. «Возвращайся в поселок Итье». Итье тоже поднялась и стояла, потупив голову, с видом нашалившего ребенка. Но когда Парсел шагнул к ней, желая ее утешить, она вдруг бросилась к нему, сцепила кисти рук у него за спиной и судорожно к нему приникла. Итье все сильнее прижималась к нему грудью, и так как голова ее касалась его подбородка, он невольно вдыхал пряный запах ее волос, смешанный с ароматом цветов ибиска. Стараясь отстранить Итье от себя, Парсел схватил ее за плечи, но она оказалась сильнее, чем он думал. Она льнула к нему каждой частицей своего тела, словно хотела стать с ним одним существом. «Оставь меня, Итье!» «Нет!» — шепнула она, касаясь губами его шеи. «Нет, нет, не отпущу! Я тебя крепко держу!» Он рассмеялся. «Разве это хорошие манеры, Итье?» «Верно», — произнесла она глухим голосом, — «у меня нехорошие манеры, все об этом говорят». Парсел снова расхохотался, потом закинул обе руки за спину, взял ее запястье и развел в стороны. Ему с трудом удалось разжать ей пальцы, он развел кисти и идти, потом отодвинул ее от себя и стоял, держа на расстоянии, не отпуская ее рук. Он знал, что если ее выпустит, она снова попытается его обнять. — Тебе не стыдно, Итье? — проговорил он. — Стыдно. Приподняв левое плечо, она уткнулась в него лицом и искоса уголком черного глаза поглядела на Парсела дерзко, как белка. — Надо бы вести себя с ней построже, — подумал Парсел. — Но она такая забавная, что невольно обезоруживает. — Не лги! — тут же одернул он себя. «Дело не только в том, что она забавная». Он поглядел на два цветка ибиска, украшавшие ее волосы, и нахмурился. «Слушай, Итье», — начал он, — «и запомни, пожалуйста, что я тебе скажу. Я Тане Иво». «Ну и что же?» — сказала Итье. «Я не ревнивая». Парсел рассмеялся. «Почему ты смеешься?» — удивилась Итье, хитро прищурившись. «Видишь ли, дело обстоит отнюдь не так. Это его может ревновать. Ты так думаешь?» — спросила Итье. «Когда женщина влюблена, она ревнует мужчину, если даже мужчина не ее Тане. Вот я, например, ничуть не ревную к его, но мне противно, когда Омаата тебя целует и прижимает твою голову к своей толстой груди». «Ну ладно, хватит», — сказал Парсел. «Я буду очень сердиться, если ты не будешь слушаться меня. Немедленно возвращайся в поселок». Однако рук ее он не выпускал. Пусть сначала даст клятву, что оставит его в покое. «Хорошо, я уйду. Только объясни мне одну вещь», — согласилась Итье. «Что тебе объяснить?» «Почему ты не хочешь быть моим Тане?» Парсел рассердился. «Я Тане только одной женщины». «А почему не двух?» — спросила Итье, упершись подбородком в свое левое плечо и наивно глядя на Парсела. — «Потому что это плохо». — «Потому что плохо?» — удивленно протянула Итье. — «А чем же плохо? Разве тебе это не доставит удовольствия?» Парсел отвел глаза. — «Доставит», — вдруг подумал он. — «В том-то и дело, что доставит. К несчастью, это так. На моей родине иметь двух жен нельзя. Это табу». «Ты говоришь не то, что есть», — возразила Итье. «Все перетани с большой пироги берут себе в Таити двух жен, иногда и трех, а иногда даже четырех. Они нарушают табу», — терпеливо объяснил Парсел. «А ты соблюдаешь табу?» Парсел утвердительно кивнул головой. «А почему? Почему только ты один?» По губам его пробежала слабая улыбка. «Потому что я...» Он хотел сказать, «потому что я более совестливый», но не сумел перевести эту фразу на таитянский язык. Слово «совесть» не существует в таитянском языке. — Потому что я чту табу, — произнес он, подумав. Оба замолчали. Но вдруг Ития торжествующе заявила: — Это табу на твоем большом острове, а здесь это не табу. Как же он не предусмотрел такого возражения? Ведь для таитян табу связано с определенным местом. Вслух он произнес: для перетани дело обстоит иначе. И добавил: где бы он ни был, его табу следует за ним. Он умолк, сам удивившись, что сумел дать такое точное определение самому себе и своим соотечественникам. Помолчав немного, он сказал: ну вот, я теперь тебе все объяснил, а ты дала обещание, возвращайся в поселок. — Ты сердишься? — спросила Ития. — Нет. — Правда, не сердишься? — Нет. — Тогда поцелуй меня. — Пора положить этому конец. Не может же он торчать здесь до вечера и держать ее за руки. Он нагнулся. Губы Ития были теплые, нежные, и поцелуй продлился на секунду дольше, чем он хотел. — Смотри, ты обещала, — повторил он, выпрямившись. — Иди. Ития глядела на него во все глаза. Она уже забыла свои ужимки. — Хорошо, Адамо, — кротко пробормотала она и чувствовала, что она хочет угодить ему своим повиновением. — Иду. Хорошо, Адамо, хорошо. Он выпустил ее руки и смотрел, как она удаляется по тропинке, крошечная фигурка среди вековых стволов. Затем улыбнулся, пожал плечами. — Она — ребенок. Но тут же подумал: не пытайся себя обманывать. Это она не ребенок. Парсел ждал укора в совести. Но, к великому его удивлению, совесть не роптала. Он тряхнул головой и бодро зашагал к поселку. Но через несколько метров вдруг невольно замедлил шаги. Его осенило. Оказывается, в этих широтах понятие греха теряет свой смысл. Он не без удовольствия стал обдумывать эту новую для него мысль и внезапно поднял голову. Но ведь это же чисто таитянская идея. Это значит, что английские табу теряют свою силу на этом острове, и ничего больше. Именно это и сказала Ития. Значит, — тревожно подумал он, — я вынужден признать, что религия не универсальна. Этот край разнеживает. Моя религиозная философия сдает? Он опять остановился в смущении. Да, но если она капитулирует под воздействием здешнего климата, значит, права Ития. Он подумал было, что все соображения эти подсказаны ему сатаной, но тут же отогнал еретическую мысль. Видеть во всех деяниях руку сатаны значит становиться на точку зрения папистов. Если верить им, то дьявол в нашей повседневной жизни важнее, нежели Бог. Он снова тряхнул головы. Нет, слишком уж легкое решение. Достаточно человеку чего-то недопонять, и он тут же ссылается на сатану, догоняя на себя страх, пусть даже минутный, и вообще перестает думать. Надо прояснить для себя все эти вопросы, поразмыслить над ними. Он знал, что не может быть счастлив, живя в разладе с самим собой. Вблизи послышался шум шагов, голоса. Он поднял голову. Навстречу ему по тропинке спешили таитяне и женщины. Они прошли мимо, только чуть-чуть замедлив шаг. — А ты не идешь с нами, Адамо? — спросил кто-то. Таитяне видели, как Мессон возвратился домой. Значит, все обошлось благополучно. А сейчас они шли посмотреть, как горит Блоссом. Шли, как на праздник. Смеющиеся глаза были жадно устремлены на высокие алые языки пламени. Группу таитян замыкала Иво, а рядом шла, прильнув к ее плечу и ласкаясь к ней, Ития. «Это уже слишком в сердцах», — подумал Парсел. Иво остановилась. «Ты не пойдешь с нами, Адамо?» «Нет, я иду домой». После короткой паузы его предложила: «Я могу вернуться с тобой, если хочешь». Парсел догадался, какую огромную жертву она готова принести ради него, и поспешил ответить: «Нет, ты иди, посмотри на пожар. «А тебе больно смотреть, как горит большая пирога?» — допытывалась она. «Немножко больно. Иди, иди его». И Тия просунула руку под локоть его и прислонилась головкой к ее плечу. Обе женщины образовали прелестную группу. Не хватало лишь художника, чтобы запечатлеть их на полотне. «Просто неслыханно. Полусердито, полувесело», — подумал Парсел. «И Тия уже ведет себя, как моя вторая жена». «Ну, до свидания», — проговорил он.